«Ничего особенного», — сказал я, как ни в чем не бывало, развлекался помаленьку со здешними приятелями. Ходили в паб, выпили по пинте, потом зашли к одному знакомому и посмотрели несколько гонконгских боевиков: «Пьяный мастер 2», «Светлое будущее 2» и «Легендарный кулак». Дело не в том, что недавние события не научили меня, что врать подобным образом глупо. Это-то я запомнил, и очень хорошо. Но как старший брат Тома, и, возможно, единственный в этой семье, которая разваливалась у него на глазах, кто способен был оказать на него хоть сколько-нибудь стабилизирующее влияние? Я чувствовал, что должен быть тем, на кого он сможет равняться. Может быть, я даже надеялся стать для него таким же важным человеком, каким старший брат Саймона Тревор был для нас с Саймоном в нашем детстве. Даже много лет спустя, уже после того, как Тревор погиб в автокатастрофе в 21 год, мы с Саймоном только и мечтали, что отрастить усы, водить развалюшный мини-купер марка автомобиля и кадрить тёлок в темных капроновых колготках. Помню, как Саймон лаконично выразил суть нашего восхищения, когда годы спустя сказал о брате: «Он как Фонс из «Счастливых дней». Примечание. Телевизионный сериал, 1973 год. Главный герой — Артур Фонзарелли в исполнении Генри Винклера. Только его можно потрогать. Тревор был крут. Глядя на него, мир казался проще. «Где моя открытка?» — спросил я у Тома. «Там же, где открытка на мое 17-летие». Откликнулся он, а я пропустил это мимо ушей и попытался придумать такую тему для разговора, которая не вызвала бы у него столько энтузиазма. «Как твои экзамены?» Том громко щелкнул языком. «Экзамены», — рассеянно повторил он. «Думаю, у них все хорошо». Он был преисполнен намерений учиться в Оксфорде, потому что Аманда, его жизнерадостная подружка и потенциальная возлюбленная, подала туда документы. Мама позвонила мне еще в начале недели и рассказала о результатах его пробных экзаменов, которые, мягко говоря, были не из тех, что позволяют вам тут же очутиться в первоклассном высшем учебном заведении. Мне было его немного жаль, а мама сказала, что без Аманды он будет сильно скучать. «Ты уже решил, куда будешь поступать?» — спросил я тоном настоящего старшего брата. «Мама тебе уже сказала?» — спросил Том в ответ. «А что она должна была мне сказать?» «Похоже, в Оксфорд я не попаду». В его монотонной речи не прозвучало и намека на какие-либо эмоции. «Не попадешь, если у тебя и дальше пойдут такие оценки». «Что прогнозировали учителя?» «3A. А ты что получил?» «B и 2U». Ради него я попытался посмотреть на все это с оптимистической точки зрения и рассказал ему байку о том, что в Ноттингеме больше женщин на одного мужчину, чем в любом другом месте королевства. Его это не впечатлило. В ответ он начал перечислять все «за» и «против» тех 5 мест, куда можно было бы пойти учиться. Слушать это было чудовищно скучно, я опять сменил тему. «Где мама?» «Она сказала, что позвонит тебе вечером», — ответил Том невнятно. «Ты ешь, что ли?» «Ага, обедаю», — объяснил он, что-то пережевывая. Похоже, ему со мной было не менее скучно, чем мне с ним. Сэндвич с яичницей и жареной курицей. Хотя мне хотелось его придушить за полное отсутствие хороших манер. Он меня невольно забавлял. «Мама ушла к тете Сьюзен», — продолжил Том. «А потом она заедет за бабушкой. Я кивнул, вспоминая историю с кендерским мятным пирогом, хотя кивать по телефону не имело смысла. Она вернется после 4 или даже после 5. «Еще что-нибудь интересное?» Я собирался спросить, как там отец, но передумал. Отец, скорее всего, взбесился, узнав про то, как Том сдал экзамены. Не стоило это ворошить.